все там были непростыми. Меня предупреждали, что на мясокомбинатах страшно. Кровь, туши животных, скользкие полы, холод жуткий. Но когда Борис Григорьевич Полынский пригласил на экскурсию в колбасный цех, интерес все-таки переборол страх. Облачившись в халат, я шагнула за железную дверь. Вот сюда приходит замороженное мясо, из которого мы делаем колбасу, полуфабрикаты и деликатесы, рассказывает Борис Григорьевич, показывая на висящие в ряд туши. Здесь раньше был цех по ремонту доильных аппаратов, мы его взяли в аренду, потом выкупили и потихонечку обновляем оборудование. Сначала покупали западное БУ, теперь новое. Недавно приобрели немецкое за 250 тысяч евро. Жалко ужасно было. Крупным холдингам кредиты дают в европейских банках под смешные 4%, а нам сразу приходится расплачиваться. Этот агрегат делает колбасу. При определенной температуре в вакууме перемалывает мясо, специи и воду со скоростью 4000 оборотов в минуту. Далее по трубе, как из шприца, мясо поступает в руки операторов, которые упаковывают ее в оболочку. Мы проходим в упаковочный цех. Здесь трудятся девушки в чепчиках. За движением их рук уследить невозможно. Каждый взмах отработан, отрезала, завернула, отставила. Вы не стремились исключить человеческие ресурсы с производства? Это нерентабельно с нашими мощностями. Все импортные упаковочные аппараты очень дорогие, и их производительность превышает нашу, а российские ненадежные. На суточные 2,5 тонны вполне достаточно поставить несколько человек, которые путем несложных действий будут запаковывать продукт руками, в крайнем случае используя полуавтоматическое оборудование. Мы заходим в коптильный цех. В воздухе приятный запах опилок. В этом автоматическом агрегате колбаса сушится, варится или коптится на дубе и ольхе. Потом в холодильник, дозревает, дегустируется и через сутки уходит на продажу. Работаем под заказ, складов не держим, все сразу развозим. По окончании экскурсии мы пьем чай с бутербродами. Борис Григорьевич рассказывает о своей молодости. Родился в Питере и служил в КГБ. Обеспечивал связью, как тогда говорили, руководителей партии и правительства. С 1985 года летал с Михаилом Горбачевым, потом с Борисом Ельциным. В 1992 году уволился. Откровенно говоря, это был чистый экспромт. Времена наступили сложные, в службе перспектив никаких, структура разваливалась, а семью надо кормить. Все стали разбегаться кто куда, в коммерцию, охранные структуры. Во-первых, я был неплохим инженером и считал, что самое последнее дело идти кого-то охранять, будь то банк или автостоянка. И тут мой бывший коллега, который устроился в Академию наук, позвонил и сказал: «У нас тут немец какой-то крутится, не знаем, как от него отделаться, хочет строить мясокомбинат. Поговори с ним, мы готовы со своей стороны частично финансировать проект». «Разве у Академии наук были деньги?» Тогда же финансирования лишились не только военные, но и ученые. Тогда вокруг Академии наук появились некие фирмы, на которые сбрасывались активы. То есть официально денег не было, а на самом деле они просто оседали на нужных счетах? Да, именно так. Деньги осваивались нужными людьми, но надо было предъявлять какие-то результаты. И как раз подвернулся я в качестве управленца. В общем, дали мне тогда немного металла, компьютеры, несколько сотен телевизоров и сказали: «Продашь, а на эти деньги будешь строить мясокомбинат». Я понятия не имел, как все это делается. Для меня на рынке торговаться было всегда большой проблемой. Пришлось искать контакты. Пришел к людям, которые возили бытовую технику, и честно сказал: «Ребята, у меня есть аппаратура, но я ничего в этом не понимаю. Теперь я, конечно, осознаю, что ободрали меня как липку. Но что-то все равно, конечно, выручил и стал думать, куда вложить. Немец же обещал привезти оборудование и технологии. Он тоже непростым парнем оказался. Да все там были непростыми».